кто-то в любом случае хочет наступить мне на горло. Если я скажу, что это самоубийство, на меня нападут А, Б и В. Если я скажу, что это убийство, на меня нападут Г, Д и Е. Я не намекал на несчастные случаи только для того, чтобы избежать гнева Ж, З и И. Это, безусловно, очень разумно. Что вы скажете, мистер Эллиот? Эллиот заговорил с обезоруживающей откровенностью. Леди Фарнли, я лишь пытаюсь сделать все, что могу, в исключительно сложном деле, с которым столкнулся, и раскрытию его, замечу, ничуть не помогает поведение каждого из вас. Вы должны это понимать. Если хоть минуту подумаете, вы поймете, что эта кукла имеет к делу непосредственное отношение. Я только прошу вас не говорить, повинуясь минутному настроению, ведь машина тут явно не случайна. Не знаю, игрушечный у нее внутри механизм или нет, тут виднее мистеру Гору. Мне бы хотелось разобрать ее у себя в мастерской и выяснить это. Не знаю, можно ли ожидать, чтобы через 200 лет механизм еще работал, хотя если некоторые часы работают столетиями, почему бы не работать и этой кукле? Кстати, осмотрев ее сзади, я обнаружил, что механизм недавно смазывали маслом. Молли нахмурился. И что же? Я бы хотел знать, доктор Фелл, вы... Эллиот повернулся. Но где же вы, сэр? Впечатление Пейджа, что что-то случилось, усилилось после исчезновения такой заметной фигуры, как доктор. Он еще не привык к трюкам доктора, исчезающего в одном месте и появляющегося в другом. Обычно его находили за каким-нибудь незначительным занятием. На этот раз Эллиоту ответила вспышка света в чулане. Доктор Фелл зажигал одну спичку за другой и, щурясь, сосредоточенно разглядывал нижние полки. — А, простите, вы слушали меня? — Ах, это... — Слушал, конечно. Я вряд ли могу претендовать на мгновенный успех там, где потерпели поражение столько поколений семьи, но мне бы хотелось знать, как был одет первый человек, демонстрировавший машину. — Одет? — Да. Традиционный костюм фокусника, смею сказать, всегда казался мне совершенно не впечатляющим, но он таил в себе кое-какие возможности. Однако я тыкался и искал ощупью в этом книжном шкафу с результатами ли без них. И что там за книги? Книги представляют собой ортодоксальное собрание неортодоксального человека. Хотя среди них есть несколько таких, с которыми я не знаком. Но я нашел то, что, как мне показалось, является отчетом о демонстрации этой машины. Надеюсь, я могу его на время забрать. Спасибо. Но особенно и интересно вот что. Пока Гор с удивлением наблюдал за доктором хитрыми блестящими глазами, тот с грохотом вылез из чулана с ветхой деревянной шкатулкой в руках. И одновременно Пейджу показалось, что чердак заполняется людьми. Просто Кеннет Мари и Натаниэль Барроуз, очевидно, забеспокоились и полезли к ним наверх. Большие очки Барроуза и, как всегда, спокойное лицо Мари появились на лестнице чердака, словно из люка, и остановились там. Доктор Фелл с шумом пустил шкатулку на узкий свободный край кушетки, на которой сидела кукла. — Ай, подержите куклу! — вдруг воскликнул доктор. — Пол тут неровный! А нам вовсе не нужно, чтобы она свалилась на нас. Посмотрите. Странная коллекция редких древностей, вам не кажется? В шкатулке лежали несколько детских стеклянных шариков, ржавый перочинный нож с расписанной рукояткой, несколько рыболовных крючков, маленький тяжелый свинцовый шар, в котором букетом были вварены 4 больших крюка, и, что было особенно неуместно, старая женская подвязка. Но не это привлекло всеобщее внимание. Все уставились на то, что лежало сверху. Двойное искусственное лицо или пергаментная маска на проволочном каркасе, образующая подобие головы с лицом сзади и спереди, как на изображениях Януса. Она была черноватая, сохшаяся, выцветшая. Доктор Фелл не притронулся к ней. — На нее смотреть-то противно, — прошептала Мадлен. — Но что это, черт возьми? — Маска Бога, — пояснил доктор Фелл. — Что? Это маска, которую надевал церемониймейстер.